Глава 16. Кэтрин. Я поднималась по лестнице с нездоровым терпением. Интересно, как он себя поведет? Будет каяться или защищаться? Кто в его версии событий окажется злодеем, кто героем, а кто невинной жертвой? В любом случае финал очевиден. Я на коленях просит прощения. Я шла как в кинотеатр с большой пачкой попкорна и бутылкой вина. Просто после кокаина жутко хочется есть. Ян ждал в гостиной. Увидев меня, поднялся с дивана с мрачным лицом. Он напомнил мне полицейского из мыльной оперы. Сейчас скажет. «Боюсь, я принес плохие новости о вашей дочери, миссис Росс». Я, не глядя на него, направилась в кухню за бокалом, потом прошествовала обратно в гостиную и уселась в кресло напротив. Налила вина, распечатала попкорн и принялась горстями запихивать в рот. Ждала, когда он заговорит. «Ты что, пьяная? А тебе какое дело? Кэти, зачем ты так? А ты мне не указывай!» «Что тут за фигня?» – спросил он, оглядывая обломки и осколки на полу. «Как после погрома? Зачем ты расколотила постер?» «Знаешь, такое иногда случается, если на глазах у гражданской жены переспать с ее практиканткой». Ян поднял руки. «Ладно, ладно, понял. Хотел поговорить? Ну, садись, выкладывай». Он послушно сел, глубоко вздохнул и начал. «То, что я сделал в субботу, и главное, как...» «Непростительная ошибка. Это было неуважение к тебе, да и к Лили тоже». «Неуважением к Лили? Ян, меня сейчас тошнит от твоей сознательности. Еще и про триггеры начнешь рассказывать». «Не перебивай, пожалуйста. Чем скорее скажу, тем лучше. Давай я закончу и больше не буду мозолить глаза». «Как не буду? Ты что, уходишь?» Воскликнула я со слезами в голосе и отложила попкорн. «Кэти, пожалуйста, дослушай». «Хорошо», — сглотнула я. «Говори. Я осознал. Так больше жить нельзя. Мне нужно бросить пить. Я хочу бросить пить». «Вот тебе и на. Видела я твое осознание в субботу. Сейчас все свалишь на пьянство? Как удобно». «Прошу тебя, послушай. Это очень важно. Я виноват, не отрицаю. Но позволь кое о чем напомнить. Хоть ты вряд ли захочешь вспоминать. Я же лечился. До нашей встречи. Братец меня кодировал, клиники искал. Земля ему пухом. Он тогда оплатил программу. Тут появляешься ты. И жизнь налаживается. Зачем кодироваться? Я в порядке». «Зачем лечиться? Ты меня и так любишь». Я, дурак, обрадовался. Рай на земле настал. Жить стало легко и просто. Семейная идиллия, черт возьми. А ничего, что я работать толком не мог. Ничего, что брат перестал со мной разговаривать, когда я слился с программы. Ничего, что нормальной семьи у нас так и не было. «Ты смеешь рассказывать про нормальные семьи? Ты только что при мне трахал Лили на скамейке в саду. Это, по-твоему, нормально?» «Пожалуйста, не надо. Прости. Я прошу прощения, правда». «Ян, я не понимаю, к чему ты клонишь. Мы столько лет прожили счастливо. Нам хорошо вместе и будет еще лучше, вот увидишь». Он медленно покачал головой. «Слишком много тайн, Кэтрин. У нас слишком много тайн. Мы многое скрываем». Я тоже замотала головой, только отчаянно. «Не понимаю, о чем ты?» «Не надо, не настаивай». «Ян, нет у нас никаких тайн. Мы честны друг с другом, поэтому и вместе». «Даже у меня есть, а о твоих страшно думать». Он покусывал большой палец, нервно потирал руки. Я не помнила за ним такой привычки. «Не знаю, какие тайны ты раскопал. Не надо. Не сейчас. И вообще никогда». Я вскочила со стула и заорала. «Нет уж! Говори, раз начал! Я хочу знать!» «Хорошо. Чем ты занимаешься в ванной после ужина?» «Думала, не замечаю». «Замечаю. С самого начала понял. Я не идиот. Зачем ты...» «И это все?» – перебила я. «И этим ты оправдываешь субботнюю сцену?» Йен многозначительно молчал. «Что еще? Выкладывай!» «Нет, не сегодня». Он нетерпеливо вздохнул и продолжил. «Главное, что я пытаюсь до тебя донести, я решил бросить пить. Совсем». «Я поняла. Я поддерживаю твое решение. Но знай, я, в отличие от нее, приму тебя в любом случае». «Лили тут совершенно ни при чем. Дело во мне. Я дозрел. Я больше не могу так жить. Я давно думал, только все не решался». «Куда он клонит? И ведь явно не обошлось без тебя». Во всей сцене ощущалось незримое присутствие режиссера. «Я хочу изменить свою жизнь. Изменить себя. И я не смогу, если мы будем жить по-прежнему. Если все будет, как обычно». «Хорошо. Я с тобой, Йен, я поддержу. Давай изменим жизнь». «Мне нужна твоя помощь. Все, что угодно». «Понимаешь, реабилитационные центры не для меня. Я хочу бросить сам, дома». «Хорошо. Я посмотрю, что на эту тему пишут. Сделаем все, что нужно». «Кэти, я не смогу, пока ты здесь. Мне нужно побыть одному. Я хотел попросить тебя на время переехать. Прошу тебя, умоляю, хотя бы ненадолго. На кону моя жизнь. Дай мне месяц. Пожалуйста». Я не верила ушам. Похоже на жестокий розыгрыш. Однако Йен говорил искренне. «Подожди минутку», — уточнила я. «Ты переспал с Лили у меня на глазах, а теперь просишь съехать?» «Пойми меня правильно. Я пытаюсь. У меня, кажется, появился шанс на спасение, и я прошу о помощи». «Да, но спасаться ты хочешь без меня. Более того, с ней». «Лили здесь ни при чем. Просто я осознал, так жить нельзя. То, что случилось в субботу, недопустимо». «Однако ты это допустил. А теперь я должна собирать вещи?» «Нет уж, дудки». «Умоляю тебя, Кэтрин, пожалуйста. Я хочу измениться, выздороветь». «С каких пор ты болен?» «Ты знаешь, я нездоров. И наши отношения нездоровы». Я отрицательно мотала головой. Он продолжал. «Ты тоже нездорова, Кэтрин. Думаю, в глубине души ты это понимаешь». «Неправда. Я поправилась. И пока не появилась Лили, все шло нормально». «Я сейчас не о депрессии. Я о другом. О тайне, которую ты хранишь все эти годы. Ты сама себе врешь, но я соотнес факты и... Дай мне время вылечиться, и, может быть, я помогу тебе взглянуть правде в глаза». «Нет, Йен, мы не должны сейчас разлучаться». Он помолчал, потом сказал. «Иногда я смотрю на тебя, и мне страшно. Ты утратила связь с реальностью. Ты живешь в вымышленном мире, Кэтрин. Ты правда думаешь, что Лили пишет письма? Что она специально тебе вредит? Бред! И субботний вечер ничего не доказывает. Там я виноват». «Почему ты ее защищаешь? Никак не могу взять в толк, почему ты не хочешь поддержать меня? Почему веришь ей больше, чем мне?» «А ты меня поддерживала?» «Нет, просто смотрела, как я пропадаю». «А что я должна была делать? Ты сам за себя в ответе. Я работала как вол, чтобы нас с тобой обеспечивать. Если шла на сделки с совестью, то ради нашего будущего. А теперь ты меня покрываешь какими-то тайнами. Черт возьми, Йен хорошо устроился. Никуда я не поеду. И тебя не отпущу. Мы всегда были вместе и будем. и она нам не помешает». Он странно смотрел. Таким я его не видела. Глаза потемнели, словно не Йен передо мной, а чужой человек. Я испугалась, чего еще ни разу не случалось за время нашей совместной жизни. Меня охватил страх, животный и обжигающий. Точно в Йена вселилась некая дьявольская сущность, и возврата не будет. Я с ужасом ждала, что скажет новый Йен. Он сказал: «Ты неисправима». «Перестань! Ты странно смотришь! Я тебя не узнаю!» Я упала на колени, обняв его за пояс. Почувствовала, как его передернуло от моего прикосновения, и сердце пропустило удар. Йен отталкивал меня с отвращением, закрывался. Он уже был бесконечно далек, но я все еще пыталась его вернуть. «Пожалуйста, послушай. Давай забудем про выходные. Хочешь бросить? Пожалуйста. Я помогу тебе пить меньше или завязать. Брошу пить с тобой за компанию. Я упорная. Если задумала, обязательно доведу до конца. Ты же знаешь». «Мне ли не знать?» Он вдруг приподнял мое лицо за подбородок. «Послушай, выбор за тобой. Или ты выметаешься отсюда и даешь мне шанс заняться собой, или давай поговорим о том, что на самом деле случилось с твоей матерью. Что скажешь, Кэтрин Росс?» Он смотрел на меня сверху вниз потемневшими глазами. На секунду я перестала дышать. Потом дыхание вернулось, частое от потрясения. Момент истины. Я знала, что он хочет сказать, и вот-вот скажет. Словно увидела под водой акулу, которая через миг разрежет гладь воды плавником. «Йен, я не знаю, о чем ты». Я предупредил. Темные глаза, палец под подбородком. Такого никогда не было. Я опустила Йена и села на пол. Не глядя на него, проговорила: «Ладно, не знаю, что ты навыдумывал, но раз тебе это так важно, я уеду. Завтра». Боковым зрением я видела, что он кивает. Когда осмелилась взглянуть ему в лицо, он уже был похож на себя прежнего. «Да, спасибо. А где ты будешь жить? Не хочешь, чтобы я ночевала под окнами?» Я пыталась пошутить, вернуться к нормальному тону, загладить жуткую сцену. «Не волнуйся, у меня куча знакомых, кто-нибудь доприютит. Воспользуюсь случаем, реанимирую свою социальную активность». Йен опять покивал. Потупился. Наверное, пожалел и устыдился. Как он мог так со мной поступать, да еще и запугивать? Может, где-то еще оставалась частичка моего Йена? «Ты, наверное, прав. Нам сейчас полезно пожить отдельно. И тебе, и мне». Он медленно пошел к двери, а я осталась на полу. Повернулась и провожала его глазами. Он задержался у прямоугольного следа на пустой стене в коридоре. Однако ничего не сказал. «Куда ты идешь? К ней? Вчера вы тоже ночевали вместе?» — стала спрашивать я, с трудом поднимаясь на ноги. «Нет, я должен побыть один. Вчера она поехала в какой-то шикарный отель. Я вернулся в нашу гостиницу. Тебя не было. Я старался протрезветь». Тут он посмотрел прямо на меня. «Начал думать, кое-что почитал. Сегодня переночую в Розе и Короне. Вернусь завтра, если ты не против». Я хотела обнять его, но передумала. Он бы сразу понял, что я была с другим. «Кэти». «Да?» «Мы не должны общаться, пока я лечусь. Совсем. Ни звонков, ни сообщений, ни писем, ничего. Я должен побыть один». «Один или с ней?» Йен опустил глаза. «Кэтрин, я должен завязать с выпивкой. Если мы будем на связи, я не удержусь и попрошу тебя вернуться. И все пойдет по-старому, понимаешь? Дай мне месяц, ладно?» Он все еще меня любил. Знал, что ему придется тяжело, и не хотел, чтобы я его видела. Позвал бы обратно. Вот почему просил не звонить. «Конечно, я понимаю. Хорошо. Месяц. Я пойду». «Ладно, если ты так решил». «Собираешься допить?» Йен указал на ополовиненную бутылку на журнальном столике. «Может, не стоит. Ты сегодня перевыполнила план. Кстати, с кем ты была?» «С Азифом». «Понятно». Он посмотрел в потолок. «Знаешь, Йен, я все видела от начала до конца». «Да, Лили показалась, она заметила тебя вдалеке». «Показалось? Она смотрела мне прямо в глаза!» Он устало потер лоб. «Я пойду». Вышел за дверь и стал спускаться по лестнице. Я смотрела ему в спину. Когда он почти уже свернул на следующий лестничный пролет, я не выдержала и окликнула. «Йен, то, что ты собирался сказать!» Он застыл, не оборачиваясь. «Про мою мать!» «Это неправда. Не думай про меня плохо. Я ничего такого не делала». Он развернулся и посмотрел на меня. «Хорошо». И ушел. Я задвинула засов. Я покидала вещи в чемодан. Потом решила складывать их в мусорные пакеты, чтобы больше вместилось в багажник Минни. Вся жизнь в мусорных пакетах. Ты была бы счастлива, глядя, как я стаскиваю по лестнице свои пожитки в бесформенных тюках и запихиваю их в багажник. Вот оно, полное поражение. Так нет, тебе и этого оказалось мало. Я проснулась рано, оглядела разгромленную квартиру и решила оставить все как есть. Сам виноват, пусть сам и убирается. Хрустя осколками, вышла из дома и поехала в гостиницу. Сняла номер в таун-холл, в районе Бэтнелл-Грин. Для начала забронировала две ночи. Денег хватило бы недели на две. Однако еще теплилась надежда. Вдруг Йен одумается. Если нет, передо мной встанет нелегкий выбор. В то утро по дороге в гостиницу я думала о том, как часто мне приходилось выбирать между двух зол. Чем-то жертвовать. Как часто меня загоняли в угол. Вынуждали драться. Делать вещи, о которых я потом жалела. Я не хотела быть жестокой. Мне пришлось. Жизнь никогда не баловала меня легкими путями. Добравшись до гостиницы, я первым делом пошла в бассейн. Плавала мощными гребками, посылая тело вперед. Постепенно мысли переключились на работу. Если задуматься, Джемма передо мной в неоплатном долгу после того, что натворила ее племянница. События последних дней должны были меня ослабить. Вопреки всему, я чувствовала небывалый прилив сил и ловила на себе восхищенные взгляды соседа по бассейну, по виду офисного клерка. «Знаешь, Лили, меня не так легко сломить. Я выносливая, чего совсем не скажешь о вашем поколении». Я насухо вытерлась полотенцем, чувствовала себя на удивление отдохнувшей, даже веселой. Накануне Азиф прислал СМС, писал, что прекрасно провел время и спрашивал, когда мне удобно с ним встретиться для подведения итогов перед грядущей проверкой. Жаль, он до сих пор живет с мамой, можно было бы остановиться у него. Я решила, поеду на работу попозже. Джемма мне ничего не сделает, уволить точно не посмеет. Около 10 утра, когда я ждала автобус, мне позвонили. Твоя тетя официальным тоном заявила в трубку. «Вы сейчас получите электронное письмо. После прочтения не пытайтесь связаться со мной, Лили или другими сотрудниками журнала». И отключилась. Пока я ждала письма, меня трясло. Показалось, будто целая вечность прошла. От g.land@leadership.org. Кому? k.ros@leadership.org. Копия. hr@leadership.uk. Корреспонденция @bateandlonelygal.co.uk. Тема. Временное отстранение от должности. Уважаемая мисс Росс, в ваш адрес поступили многочисленные обвинения в нарушении финансовой дисциплины, в том числе злоупотребление средствами на выданной вам корпоративной карте. Траты, в которых вы обвиняетесь, безо всякого сомнения являются неправомерными и повлекут за собой немедленное увольнение, если будут доказаны. Хотим заверить, что прежде чем предпринимать дальнейшие меры, мы проведем тщательное расследование. Данным письмом уведомляем вас о временном отстранении от должности без предоставления заработной платы. Вышеперечисленные меры приняты в соответствии с новым договором об условиях труда, подписанным вами после смены руководства журнала. Мы сообщим о результатах расследования, а пока настоятельно просим вас воздержаться от контактов с сотрудниками журнала «Руководитель». Разумеется, я сразу позвонила Джейми. «Кэтрин, вам же было ясно сказано воздержаться от...» «Джемма, это полный маразм», – перебила я. «Корпоративную карту мне еще не выдали. Опять ваши слили козни?» Пауза. «Я кладу трубку, Кэтрин. Больше не звоните». После разговора я вернулась в гостиницу и села в холле. Безумно хотелось позвонить Йену. Я боролась с искушением. «Интересно, рассказала ли ты ему об увольнении? Хотя зачем? Он может пожалеть меня и позвать обратно. В конце концов, я все же набрала его номер. Пусть знает, что я теперь не только бездомная, а еще и безработная». «Абонент недоступен». Йен меня заблокировал. «Замечательная идея. Ты посоветовала?» «Да чтобы нас разлучить, необходимо принять все возможные меры. Я нужна ему, всегда буду нужна. Только я по-настоящему его понимаю». «Постоянные нарушения финансовой дисциплины», — говорилось в письме. «Ясное дело, ты меня подставила. Надо продумать стратегию защиты. Начнем с того, что карту, средствами с которой якобы злоупотребляла, я и в глазах не видела». Доводы стали приходить один за другим. Первое. Отсутствие безопасного рабочего пространства. Меня не защищали от угроз и компрометирующих писем. Второе. Дискриминация по возрастному признаку и протекция родни. Мои функции были переданы более молодой и неопытной сотруднице, которая по чистой случайности приходится племянницей-издателю. Третье. Несправедливое обращение в связи с психическим заболеванием. Сотрудника, пережившего депрессию, нормальный работодатель должен поддерживать, а не пытаться уволить. «Я не уйду без боя. Буду биться до конца. Тем более терять мне нечего».